Глава 41. Арина. «Элина!» – взвизгиваю, когда подружка невесты в свободном лиловом платье затягивает шнуровку на корсете как следует. «Терпи», – говорит она, смеясь. «У тебя талия шикарная, надо всем ее показать. Боюсь, я не доживу до вечера». «Оставишь Арса без брачной ночи?» – усмехается. «Это вряд ли». Краснею, закусывая губу. Представляю забронированный номер в отеле и все, что свежеиспеченный муж со мной сделает. И это будет ох, как взаимно. Со вчерашнего дня я разместилась у Алиевых, а Арсений остался у нас дома, с нашими детками. Вернее, с моими собаками и кошкой. Арчи, Гера и Тася от меня не отходят, да я и сама соскучилась, и мечтать о таком не могла. Оказывается, Долинский забрал их еще в феврале, поселил в новом доме, приезжал регулярно. Договорился со сторожем коттеджного поселка, чтобы наших питомцев выгуливали и кормили вовремя. И все это ради меня. Он так много делает. Для нас, для нашей семьи, что у меня бабочки в животе воскресают. Вспоминать былое вовсе не хочется. «Ты такая красивая, Ариша!» — округляет глазки Миюша. Ее розовое воздушное платье напоминает пирожное безе. «Я хочу быть похожей на тебя, когда буду выходить замуж за Мирона». «А я? На меня не хочешь быть похожей?» — вздыхает наигранно Элина. «Вот так и теряют родную дочь». Ласково приобнимаю девчушку за плечи и целую вкусно пахнущую макушку. Наша свадьба проходит в элитном загородном клубе прекрасным солнечным майским днем. Подготовка протекала сумбурно. Арсений предоставил мне полную свободу выбора, обеспечил суммой с 6 нулями. И пытался вникнуть во все тонкости, невзирая на свою полную занятость в адвокатской конторе. Отец завалил его делами. Старший Долинский долго не мог простить сыну его выбор. Отказывался знакомиться со мной, терроризировал, даже угрожал. Но когда понял, что все его действия получают в лучшем случае холодный игнор, а в худшем – жесткий отпор, успокоился. Знакомство со свекром прошло, ровно. Он никак меня не обидел, был вежлив, но отстранен. В целом, полная копия моего бывшего босса Арсения Рудольфовича в начале знакомства. Сердце профессора юридических наук оттаяло, когда он посетил наш дом. Был совместный ужин. Я приготовила утку по такому случаю, вернее, планировала приготовить. Волновалась жутко, и проклятая птица получилась, как старый кирзовый сапог на вкус. Осознав свое фиаско, не выдержала. Разревелась прямо за столом, не замечая двух пар растерянных светло-синих глаз. Было очень стыдно. Рудольф Константинович осмотрел нашу просторную столовую, мазнул взглядом по кольцу с блестящим топазом в центре и продолжил жевать кусок резиновой утки. «Все неплохо, Арина. Не стоит так расстраиваться». Я была шокирована. В дальнейшем наши отношения складывались как по маслу. Меня ввели в семью плавно и незаметно. Перезнакомили со всеми родственниками. И сейчас, наконец-то, впервые за всю свою жизнь, я начинаю понимать, что это такое большая родня. Ужасно волнуясь и практически не дыша, в роскошном белом атласном платье с шелковой камелией высокой прическе стою перед гостями. Отец, Михаил Владимирович Резник, ведет меня по проходу к моему жениху. Крепко стискивая мужской локоть и переставляю дрожащие от незаурядности события ноги. Сердце вот-вот выскочит. С утра я много думала о маме и о том, как она была бы счастлива за меня. На середине дорожки, по бокам оформленной цветочными композициями, папа неожиданно останавливается и тянет руку Виктору Андреевичу. Мужчины обмениваются рукопожатиями. Луневич грустно улыбается, целует меня в пылающую щеку и нежно приобнимает. Уже собирается сесть на место, но отец вдруг подхватывает его под руку и вручает мою вторую ладонь. Дальше под венец меня ведут сразу два папы. Гости улыбаются. Все немного шокированы. По рядам пробегают еле различимые шепотки. Ничего не могу с собой поделать. Чуточку плачу от счастья, не в силах сдержать сентиментальные слезы. Арсений встречает с напряженной улыбкой. Со всей присущей ему серьезностью обменивается рукопожатиями с отцом и отчимом. И берет мои руки в свои. Теперь навсегда. Повернувшись, пристально осматривает профессиональный макияж и то, как необычно стилист уложил волосы. В его глазах загорается привычный огонек, поэтому я удовлетворенно вздыхаю и, в свою очередь, разглядываю мужчину напротив. Черный смокинг сидит как влитой. Рубашка отливает привычной белизной, а на лацкане выбранная мной бутоньерка. Скромно улыбнувшись, отвожу глаза и киваю Эвелине. Она, как всегда, с идеально ровным загаром. Накануне вернулась с Тенерифе и сразу же устроила из нашего дома музей. Подарила 3 очередных картины за безумные деньги, а на все возражения просто махнула рукой и смеялась. Церемония проходит быстро. Регистратор в строгом сером костюме произносит слова о важности семьи, любви и верности. Я стараюсь внимательно слушать, запоминать и просто быть здесь и сейчас, в своем счастье, которое мы, пожалуй, заслужили. Хотя искренне уверена, что настоящее счастье заслуживать не надо. Каждый человек его достоин. В конце мы обмениваемся клятвами. Свою говорю быстро, сдавленно, путаюсь в словах. Арс подбадривает всячески, мягко сжимает и поглаживает мои ладони, не выпуская, кивает и ослепительно улыбается. Речь Долинского в его стиле. Немного сухая, ровно выстроенная. От защитного слова отличает только тем, что смягчена тембром голоса и волнением, которое, наверное, на этой прекрасной весенней лужайке чувствую только я, потому как нет здесь человека, знающего Долинского настолько близко. Я 100% не забуду этот день. Буду рассказывать о нем нашим детям, с которыми мы решили пока не торопиться, так как я планирую развиваться в качестве тренера по пению в одной из частных школ нашего города. На всю жизнь запомню, как блестели его глаза и сбивалось мое дыхание. А последние слова в свадебной клятве мужа навсегда останутся в сердце. Спасибо воле случая, что когда-то свел нас и заставил о многом задуматься. Благодаря тебе, Ари, я понял. Прощение выше справедливости, а выше закона может быть только любовь.